Глава 8. Городишко Казакино находился в Московской области. От станции Кратово примерно 40 минут в одышливом, воняющем бензином автобусе. Когда престарелый ЛиАЗ затормозил в центре рыночной площади, я искренне удивилась. Но кому пришла в голову идея назвать местечко из одной улицы городком? Довольно широкая магистраль плавно стекала от рынка вниз. На угловом доме красовалась табличка «Проспект Маркса». Очевидно, демократические преобразования не добрались до Казакина, или городские власти решили не тратиться на новые указатели. По обе стороны дороги тянулись деревянные избы, покосившиеся, черные. Кое-где виднелись колодцы, скорее всего, в домах не было водопровода. Тишина стояла такая, будто жители вымерли. Лишь где-то вдали истошно кукарекал петух, решивший, что на дворе раннее утро. Снег бодро хрустел под ногами. Ясное солнце било в глаза, и я прищурилась. Такого чистого, искрящегося снега в Москве не увидишь. И пахло в Казакино антоновскими яблоками. За спиной послышался треск и странное почмокивание. Я обернулась. Большая, мохноногая лошадь тащила розвальни, доверху набитые упаковками с кока-колой, пакетами засахаренного арахиса и коробками Принглс. Я невольно хихикнула. Да, далеко зашел прогресс. Вместо дров на саночках любимая жратва американцев отвратительная и вовсе не полезная. Правил лошадью молодой парень в короткой светлой дубленке и темно-синих джинсах. Ноги в блестящих кожаных ботинках болтались на весу. Руками в дорогих замшевых перчатках он сжимал грязные вожжи. Увидав меня, конюх улыбнулся и крикнул: «Давай, шевелись, залетная!» Я рассмеялась. Юноша улыбнулся еще шире и пояснил: «Моей Ауди тут нет шансов проехать. Животом снег черпает, а Нюрка везде протащит». «Где здесь монастырь?» — спросила я. Извозчик дернул поводья. «Внизу, за оврагом, прямо идите, не сворачивая. Как раз к воротам выйдете, только он мужской». «Знаю», — отмахнулась я и пошла в указанном направлении. Широкая дорога постепенно сузилась до размеров тропинки. По бокам возник лес. Тишина стояла замечательные. Лишь под ногами громко и бодро скрипел снег. Внезапно тропка резко завернула влево. Открылось небольшое сельское кладбище, а за ним старая церковь из красного кирпича. В здании явно шел ремонт. Стены были окружены лесами, стекол не было, но купола горели праздничным золотым блеском. Впрочем, ни одного человека на стройке я не заметила, лишь пустое ведро валялось у входа. «Есть кто живой?» — крикнула я. По лесу прокатилось эхо и исчезло. Дорожка бежала за здание. Там, на заднем дворе, я увидела трехэтажную кирпичную постройку. Вход в нее закрывала отличная железная дверь. На косяке виднелся звонок, я нажала на пупочку, где-то вдалеке разнеслась бодрая трель, в двери приоткрылось небольшое окошко. Карий глаз уставился на меня, а невидимый рот вежливо спросил: «Что угодно?» «Рогозин Николай Федорович тут проживает?» «Извольте подождать». Все так же безукоризненно, вежливо ответил голос, и окошечко захлопнулось. Я прислонилась к стене и поюжилась. Мороз постепенно пробирался под куртку, хоть под ней было два теплых свитера, я все равно замерзла, да и сапоги не предназначены были для прогулок по лесу, пальцы ног превратились в обледенелые деревяшки. Минуты текли томительно. Наконец загремели засовы, и дверь распахнулась. На пороге стоял высокий молодой мужчина, одетый в нечто, больше всего похожее на черный сатиновый халат, подпоясанный витым шнурком. На голове парня красовалась черная же шапочка, а густая борода полностью закрывала щеки, и только глаза, ярко блестевшие на лице, выдавали истинный возраст. Лет 25-30, не больше. «Чем могу служить, дочь моя?» — ласково спросил он. Удивленная таким обращением, я спросила: «Рогозин Николай Федорович?» «Нет, я отец Филарет», — пояснил парень. «А где Рогозин?» Отец Филарет вздохнул. «У нас нет такого». «Как же так?» — расстроилась я. «Вот беда, я столько ехала, устала, замерзла, как собака, и зря». Юноша покачал головой. «Вы неправильно меня поняли. Господин Рогозин теперь носит имя отца Иоанна». «Слава Богу! Он тут?» «Не поминай имя Господа в суе», — машинально заявил Филарет и добавил. «Да, тут. Позовите его, пожалуйста». «Пройдемте в приемную», — велел собеседник, указывая рукой на низенькую деревянную дверь. Я послушно пошла в указанном направлении и оказалась в небольшой, чисто вымытой комнате с дощатыми, не слишком ровными полами. В красном углу висели иконы, стены украшали картины божественного содержания. Небольшой диссонанс в обстановку вносила лишь табличка в углу, ответственный за пожарную безопасность отец Феоклист. Вошедший следом за мной мужчина сел на стул и произнес: «Слушаю вас. Мне нужен Рогозин, то есть отец Иоанн». «Дочь моя», — с выражением истинно христианского терпения на физиономии завел отец Филарет, «вы приехали в мужской монастырь. Здесь на разговоры с женщинами благословили лишь меня». «Я вам не дочь!» — отрезал мой язык. «И скорее гожусь больше в матери. Ладно, в старшие сестры». «У служителей Господа нет возраста», — спокойно пояснил парень. «Вам лучше объяснить мне цель визита». Минут через 10, выслушав рассказ, он без всяких эмоций сообщил: «Посидите в приемной». Не успела я открыть рот, как собеседник быстрым шагом вышел, слегка задев меня халатом. Снова потянулось время. В комнате стояла жара. Я расстегнула куртку, сняла шапку, размотала шарф. Но, не успев согреться, поняла, что меня поджидает новое испытание.